Андроник I, около 1123-24, 1185. Византийский император из династии Комнинов. Правление Андроника отличалось необычайной даже по тем временам жестокостью. Так византийский историк Никита Хониат пишет, что Андроник считал погибшим тот день, когда он не ослепил кого-нибудь. Восстание против императора началось с того, что когда агенты Андроника хотели схватить аристократа Исаака Ангела, тот сумел с мечом в руках вырваться и на коне примчался искать убежище в соборе Святой Софии. Вокруг него тотчас стал собираться недовольный императором народ. И утром 12 сентября 1185 года Исаака Ангела провозгласили царем. Затем толпа сломала ворота и ворвалась во дворец Андроника. Император бежал, но был пойман. Далее предоставим слово историку. Бесчисленные враги, которых он себе создал, точно голодные волки, жаждали его крови. А такой низкий человек, как Исаак Ангел, не хотел избавить его от смертельных мук. Когда Андроника в цепях привели из места заключения к новому царю, он допустил, чтобы в его присутствии всевозможным образом ругались над старым преступником и били его. Затем Исаак приказал отрубить ему руку и отвести его в темницу, а через несколько дней выколоть ему один глаз. Затем Андроника посадили на верблюда и повезли по улицам. Тут проявились ярость знати, свирепость греческих мегер и издевательство ратников, палаческие фантазии черни, издавна славившейся своей жестокостью и теперь ставшей еще более жестокой от палачества Андроника. И несколько часов толпа самым омерзительным образом замучивала насмерть полумертвого человека. Наконец, подле скульптурной группы, представлявшей львицу и гиену, на ипподроме его повесили на двух столбах вниз головой, и тут он испустил дух. Жестокий человек все же победил своего палача. Несмотря на страшные мучения, он не издавал ни малейшего стона и только повторял постоянно знаменитые слова «Господи, помилуй меня! Зачем ломаете вы поломанный тростник?»